Глава 7. С тех пор, как он помнит себя, Станислав всегда считал. Слова в предложениях, людей в комнатах, ступеньки на лестницах, секунды тишины. Он полюбил числа с того самого дня, как возненавидел слова. Это было в первом классе начальной школы, и учительница попросила их придумать рифму к своему имени. Когда подошла его очередь, он не смог придумать ничего лучше, чем матрас. Тогда один из учеников спросил: «А как насчет свинопаса?» Весь класс засмеялся, а он подумал, что это довольно наглое замечание, но ничего не сказал, потому что мама научила его вежливости. Позже он обнаружил, что слова часто бывают неустойчивыми, изменчивыми, двусмысленными. Они могут иметь разные значения, разные написания и иногда даже означать прямо противоположное тому, что можно было бы предположить, в то время как цифры не причиняют вреда. Так он размышлял еще несколько минут, пока не обнаружил второе сообщение от Сары, то, которое пришло за несколько секунд до ее «Надеюсь, ты в порядке», и в котором была фотография газетной вырезки. Маленькая вставка в несколько строк, от которых у него по спине пробежали мурашки. «С прискорбием сообщаем о смерти месье Станисласа Желена, скончавшегося 23 сентября 2015 года в возрасте 39 лет. Прощание пройдет в Кафедральном соборе Святого Венигна в Дижоне в среду 27 сентября в 14:30. Похороны состоятся на кладбище Дижона в узком кругу семьи. Слова захватывают и буквально расплющивают нас, подумал он, но иногда и числа тоже».